Глава 425. Еще будучи на борту, Хаджар смог в полной мере оценить великолепие столицы Дарнаса. Город раскинулся на бескрайней равнине, покрытой лугами и цветочными озерами. Его стены возвышались не меньше, чем на 20 метров, а шириной были таковы, что на их парапете можно построить несколько домов. Величественные дворцы и замки возвышались внутри города, а по центру находился запретный регион. Накрытый волшебной облачной пеленой, он был сокрыт от глаз, но именно это и придавало Даанатану еще больше величия. Улицы города были шириной с проспекты, а проспекты — с торговые тракты. В небе парило несколько десятков летающих кораблей, сотни парусных лодок, неисчислимое множество адептов взлетало и приземлялось на разнообразных крылатых тварях. По улицам ходили горожане настолько разношерстные, что порой Хаджар видел даже те народности, о которых южный ветер упоминал лишь в своих, забытых всеми легендах. Все школы, которые располагались на территории Даанатана, обладали не только массивными и красивыми воротами, но и находились на возвышенностях. Выглядело это чрезвычайно волшебно. Огромные куски земли были будто выдавлены из общего массива. Внезапно улица упиралась в 10-метровую скалу, на вершине которой, на ровной глади плато, стояли многочисленные павильоны и замки. Нетрудно догадаться, что город был настолько велик, что у простого смертного не получилось бы пересечь его пешком из одного конца в другой и за 2 недели. После приземления, когда Хаджар с Эйненом пошли по улочкам, они порой останавливались около разных лавок и магазинов, в основном около книжных, оружейных и алхимических. То изобилие, что было в них представлено, оставляла в тени аукцион подземного города. Здесь, казалось, можно было найти все, что только может себе представить практикующий, ныне адепт, вылезший из колодца под названием «Окраины королевства». Но если товары глаз радовали, то цены заставляли сердце замирать. За некоторые свитки техник продавцы могли запросить до 1000 монет. За артефакты уровня неба от 1,5 и выше, а алхимические лавки и вовсе заставляли жмуриться. Ценники там частенько обладали 3 нулями. «Сегодня 5-й день экзамена», — звучало со всех концов улиц. «Предпоследний день», — восторгались люди. «Адепты со всех концов страны приехали в город, чтобы испытать удачу». И это не было везением со стороны Хаджара и Эйнена, что они успели к концу 6-дневного экзамена. Еще покидая подземный город, они рассчитали время пути так, чтобы выехать с запасом. Если бы все прошло гладко, они бы приехали за 1 неделю до начала. Но, как говорится, человек предполагает, а вечерние звезды насмехаются. Из-за многочисленных задержек в пути они едва не опоздали. Величественные врата школы Святого Неба напоминали лицевую половину военного замка. Массивные и тяжелые, вделанные в стену, покрывшую часть скалы, на вершине которой и расположилась территория школы. У подножия, на мощенной камнем площади, собралось немало народа. Все они ждали полудня, часа, когда врата откроются, и любой желающий сможет попасть во внешний двор школы, где и пройдет испытание. «Впечатляет, не правда ли?» — с придыханием спросила Эйнен. Хаджар уже собирался ответить, как ему в затылок что-то мягко ударилось. Он обернулся и увидел покатившийся по площади кожаный мяч. Дети, так неудачно распорядившиеся игрушкой, куда-то пропали. Нагибаясь, Хаджар вновь ощутил, как что-то приземлилось ему на голову. На этот раз чем-то оказалась капля дождя. Сначала одна, потом другая, третья, пока на открывших зонтики людей не обрушился настоящий ливень. «Дождь!» — произнес Хаджар. «Дождь!» Раскинув руки в разные стороны, будто глупый мальчишка, он стоял под проливным дождем и подставлял ему лицо. Позволял смыть всю грязь, всю пыль и весь песок, что попали ему глубже, нежели просто на лицо. Долгожданный дождь, которого он не видел на протяжении 3 долгих лет. С тех самых пор, как покинул Лидус, он не видел ни единой капли, упавшей с неба. И сейчас он с наслаждением окунался в эту прохладу, от которой большинство людей прятались под зонтами и навесами. «Друг мой», — позвал Эйнен. Хаджар открыл глаза и в этот же момент обнаружил островитянина, занятого знакомым Хаджару занятием. Эйнен, стоя на одной ноге, второй подбрасывал в воздух мяч, набивая его таким образом, чтобы он не касался земли. Нет, земного футбола в этом мире не существовало. Его заменяла популярная среди детей игра «Солнце». Суть ее была проста. Нужно было, набивая мяч, пасовать его другому игроку. Тот же, кто первым не сможет принять, набить и отправить обратно, проиграл. Некая помесь футбола, бадминтона и тенниса. Ни Хаджара, ни Инена, также радующегося дождю, не волновало, что с ливнем их край площади тут же превратился в грязевое месиво. Они, смеясь, падая в грязь в самых сложных пируэтах, перебрасывались мячом. Абитуриенты школы Святого Неба смотрели на это с неприкрытым презрением. Зрители и провожающие поддерживали своих друзей, детей и хозяев теми же взглядами. Какое-то время Хаджар даже не замечал, что за их игрой наблюдают. Не потому, что людям было интересно, а просто в ожидании открытия врат заняться было абсолютно нечем. Хотя вскоре внимание толпы отвлекло более завораживающее зрелище. В противоположной от Эйнена и Хаджара стороне 2 абитуриента устроили драку. Оба находились на средней стадии небесных солдат. И несмотря на то, что выглядели они как молодые люди в расцвете сил, возраст их мог ограничиваться 12 годами. Слишком сильно процесс становления истинным адептом влиял на телесную структуру. Он приводил ее в настолько идеальную форму, насколько только позволяли гены. Хаджар, делая очередной рывок, падая едва ли не лицом в грязь, сначала подумал, что ему показалось. Пару раз моргнув, он понял, что нет, не показалось. По ту сторону улицы к площади двигалась фигура, которая выделялась среди толпы так же, как белая звезда на ночном небе. Верхом на могучей 6-копытной лошади ехала девушка. Ее розовая кожа даже с виду была такой нежной, будто ее никогда не касались ни вода, ни свет, ни ветер. Белые волосы, в меру пышные и в меру волнистые, обрамляли круглое лицо идеальной формы. Миндалевидные голубые глаза взирали на 2 игроков с легкой ноткой презрения и тонной безразличия. Из одежды она носила нечто наподобие кожаной жилетки, закрывающей живот и грудь, но открывающей руки и спину. Сужаясь к основанию живота заманчивым треугольником, она резко переходила в штаны. С виду простой наряд при взоре сквозь реку мира оказался весьма достойным артефактом. Наверняка при желании он легко трансформировался в полный кожаный доспех. Но ни одеяние, ни аура небесного солдата развитой стадии, ни даже безумной красоты голубой кулон на груди девушки, ничто из этого не привлекало внимания Хаджара так, как это делали ее уши. Вернее, их длина и форма. Остроконечные, вытянутые, они выглядывали из-под волос на добрых 7 сантиметров. «Ты чего?» — спросил Инен у Хаджара. «Высокое небо! Это что, эльф?» «Удивлен, что ты вообще про них слышал, друг мой». Хаджар действительно слышал про эльфов, но только слышал он о них на земле. Он и понятия не имел, что в этом мире существуют другие разумные расы, помимо людей. Хотя теперь становилось понятно, почему тени, говоря про страну бессмертных, всегда упоминали живущие там существа. Проклятие! Получается, что раз существуют эльфы, то где-то под солнцем бродят и... Поток мыслей Хаджара прервало внезапное сообщение. Оно, напоминая старые времена, высветилось у него перед глазами. «Внимание! Нейросеть закончила перезагрузку. Желаете обновить интерфейс?» Хаджар помотал головой. До перезагрузки нейросети оставалось еще как минимум 1,5 года. Впрочем, на скорость мог повлиять его прорыв на качественно новый уровень развития, уровень истинного адепта. Так или иначе, выбора у него не было. Под сообщением присутствовала лишь кнопка «Да». За прошедшие годы он узнал столько всего нового, что нейросети требовалась срочная перекалибровка. Как минимум на это земных знаний Хаджара хватало. «Начало обновления. Примерное время ожидания. 72 дня, 13 часов, 52 минуты, 49, 48, 47 секунд». Рано обрадовался. В этот миг открылись врата школы Святого Неба, и перед затихшей толпой появился одетый в зеленые одежды седовласый мужчина. Обведя присутствующих спокойным взглядом, он прогремел: «Пятый день экзамена!»